Глава 20. Пластинка. В выходные я не поехал к бабушке. И знаете почему? Из-за зубов. Лучше бы я родился вомбатом. У них всего 12 зубов. Или черепахой. У них вообще нет зубов. Или муравьедом. Или усатым китом. В общем, один мой зуб сначала потемнел, а потом начал болеть. Я долго не хотел говорить об этом маме, но в конце концов выдал себя, когда пил горячий чай. Зуб как будто выстрелил мне в голову. Я закричал, и мама тоже закричала, а потом позвонила зубному врачу и записала меня на воскресенье. Сама она со мной не поехала, а послала папу. Ровно в 10 утра. Это вообще нормально идти к зубному в воскресенье так рано? Мы с папой припарковались у дома, на котором было написано «Счастливые зубки». Кто только придумывает такие названия. Доктор велел мне лечь в кресло, хотя скорее оно напоминало кровать, и открыть рот. «Зубы чистим плохо». Вот тут у нас кариес на четверочке. Пятерочка уже в таком предкариесном состоянии. Камушки между передними зубками. Плохо, Марк. Ты знаешь, как нужно чистить зубы? Я не успел ничего ответить, потому что доктор ответил сам. Ровно 2 минуты. По минуте на челюсть, от красного к белому. Папа, вы должны следить за сыном, а то у него к совершеннолетию все зубы выпадут. Четверку надо подлечить, запломбировать. Сейчас будет укольчик, и он вонзил мне в десну иголку. Я подскочил, схватил доктора за руку, но хватка у него была железная. «Терпим, терпим, у собачки боли, у кошечки боли». «При чем тут собачка и кошечка?» — хотел сказать я, но мой рот одеревенел, поэтому я не смог выговорить ни слова. Через час доктор закончил меня мучить. И я бы вам советовал показаться ортодонту. Тогда мы пошли в соседний кабинет, где сидела другая доктор, и не в белом халате, а в розовом. Она называла меня Солнцем, совсем как врач, к которой мы с папой ходили, когда я был маленький. «Ну что, Солнце, нам нужна пластинка». «Пап, слепочки надо сделать». И она набила мне рот чем-то типа пластилина. Когда мне было 5, я однажды попробовал пластилин. «Слепочки готовы? Пластинку можно будет забрать через неделю. Солнце, ты какую хочешь? Зеленую, красную, голубую, с бабочкой, с божьей коровкой?» Я посмотрел на папу, а он пожал плечами. Тогда я сказал, «Никакую, я не хочу ходить в пластинке. Солнце, у тебя зубки в ротике не поместятся, а съедут все друг на друга. Делайте зеленую с бабочкой», — решил папа. А еще через неделю мне надели пластинку. «Главное, не забывай ее надевать, иначе все бессмысленно», — сказала мама. «И чистить тоже». Но я забывал. И к напоминаниям об уроках, чистке зубов, вовремя ложиться спать добавилось «надеть пластинку».